Глава 4. После разговора с мамой мне стало легче, словно ее страх подавил мой собственный. Я спокойно провела ночь и с легким сердцем согласилась позавтракать в обществе фрейлин, стоически терпя пустую светскую болтовню. Затем моему вниманию была предложена программа на текущий день, первым пунктом в которой стояла торжественная лотерея, для которой мне надлежало переодеться. Я вернулась к себе и недовольно уставилась в зеркало, предвкушая сомнительное удовольствие облачения в парадную одежду. Здесь это и случилось. Как все самое важное в жизни, без предупреждения. Моя паутинка вмиг раскалилась и обожгла, подобно раскаленному железу. Вскрикнув, я поняла, что на том конце Вэлю угрожает смерть. У меня была секунда, чтобы принять решение. Впрочем, если быть до конца честной, я не рассуждала, просто прыгнула. И оказалась на мощеном плитами дворе перед развалинами не то дворца, не то храма. Редкие уцелевшие колонны возносились к небу посреди рухнувших балок. От стен остались россыпи камней. За ними ярко светилось море. Утреннее солнце золотило валуны на пустынном берегу. Беззаботно плескались волны. А на этом безмятежном фоне плясала гигантская воронка прорыва. Изнанка засосала кусок руин и часть каменистого обрыва. Земля с шипением вваливалась внутрь, перемешиваясь с потоками песка. Воздух заполнялся паром и мутью. Раскаленные булыжники крошились и беззвучно исчезали в кромешной тьме. Вэль стоял, вскинув руки в заклятии замка, бесполезным при таких чудовищных размерах разрыва. Но он боролся, из последних сил, ногами упираясь в кипящий песок. С пальцев срывались голубоватые молнии, с каждым мигом становившиеся все бледнее. Губы упорно повторяли одну и ту же фразу. Слов я не слышала, но знала ее наизусть. «Эра, станем регента! Подчинись моей воле!» И я скорее почувствовала, нежели поняла, что еще миг, и он растворится в изнанке, что он еле держится на каком-то отчаянии обреченного, на ярости бессилия, на желании скорее умереть, чем сдаться. «Эррум арени регента», — тихо и твердо произнесла я, делая шаг и подхватывая пошатнувшееся тело. «Эррум арен, оэр деи ор, подчиняюсь твоей воле, подчиняюсь тебе, я — это ты». Воронка плавно качнулась, словно живая, мягко засасывая нас в объятия темноты. И только тут я поняла, что зарастить такую брешь, поддерживая Вэля, мне не удастся. Я невольно забрала его в собственную оболочку защиты и теперь не могла соединить разделенные потоки силы. Изнанка, словно почувствовав мои колебания, перестала срастаться и замерла, будто спрашивая, что ты выберешь. Я взглянула на теряющего сознание мага, на черную глубину провала и, усмехнувшись, шагнула в бездну. Какой-то миг я видела над головой сияющие морские волны и прибрежный песок. Затем края разрыва сомкнулись, сменившись полумглой. Под ногами пружинили кочки, вокруг, куда хватало взгляда, тянулся бесконечный сумрачный лес. Осторожно придерживая, я опустила Рианца на покрывавший землю зеленый мягкий ковер из мха и травы. Он слабо, но дышал и даже застонал, когда я приподняла его голову, устраивая его поудобнее. Первым моим порывом было влить в него немного силы. И вот тут мне впервые стало страшно. Магии не было. Нет, я не выдохлась. Просто то, что я с рождения ощущала внутри и вокруг себя, перестала существовать. Я попыталась слиться с миром, меня довольно жестко отбросило. Более того, я вдруг поняла, что не могу читать эмоции, и окружающий лес, и его возможные обитатели стали для меня непроницаемы, словно я очутилась в пустоте. Потеряв все свои способности, я замерла от ужаса. Места, куда меня выбросило, не было Эрфираем. Я оказалась в чужом мире и затащила сюда Рианца, которому сейчас как никогда нужна была помощь, и немедленно. На миг мной овладел страх, заставив похолодеть. Пришлось сказать себе несколько слов, употреблять которые, даже не произнося вслух, приличным девушкам непозволительно. Но они возымели действие, оцепенение прошло, и я склонилась к магу. «Вэль!» — почти недрожащим голосом позвала я. «Вэль, очнись!» Он дернулся и с трудом открыл глаза, огромные и полностью черные. Золото магии Рианца явно присоединилось к моей силе Велиары. Лицо, выпачканное в песке и пыли, отразило сильнейшее удивление. «Дина, ты!» Маг попытался приподняться, но, скорчившись от боли, вынужден был вновь откинуться на импровизированную подушку из мха. Тем не менее, его ледяная рука поймала мою и уцепилась с явным желанием убедиться, что я не бред воспаленного мозга. Спохватившись, я сняла с него мокрый насквозь плащ и укутала в свой, почти не пострадавший. Парень потрясенно следил за мной. Крупная дрожь, что трясла его, стала понемногу проходить. Я осмотрела его обожженные заклятием тыльные стороны ладоней и сочла их состояние терпимым. Если бы я была прежней. Никогда до ныне я не испытывала стыда за то, что не могу облегчить чьи-то страдания. «Ты мне жизнь спасла», — хрипло выдохнул Вэль. «Как ты...» «Узнала?» «Успела. Я почувствовал вспыхнувшую поисковую сеть. Кровь прилила к моим щекам. Кажется, я покраснела. Извини». «Не извиняйся, если бы не ты. Но вся ловушка длилась секунды, а ты успела». Замявшись, я все же ответила честно. «Я умею прыгать, не строя порталов, но только по маякам, вроде поисковой паутины. Вернее, умела». Он обладал удивительным даром схватывать главное. Вот и сейчас мгновенно нахмурился. «Ты хочешь сказать...» «Попробуй любое заклинание. Только осторожно, ты совсем выложился». Втайне я надеялась, что ошибаюсь. Но раздавшееся через миг ругательство показало, что, к сожалению, я права. «Что это за чертовщина?» «Видишь ли», — смущенно начала я. Как я не торопилась, явилась слишком поздно. Изнанка почти засосала тебя, и мне пришлось часть силы выделить на то, чтобы не дать тебе раствориться. А с оставшимися потоками мне было не закрыть прорыв. Тогда я прошла на другую сторону и забрала тебя с собой. Так что мы не на Эрфирае, и наша магия здесь не действует. Он весьма невежливо уставился на меня, и извиняло его только то, что я действительно была очень перед ним виновата, затянула неизвестно куда. Но маг вдруг расхохотался, поминутно кривясь от боли, но от души. «Дина, ты понимаешь, что ты только что сказала? Ты прошла на другую сторону изнанки с дополнительным грузом спасенного тобой полудохлого мага и закрыла воронку изнутри. Так просто. Величайшая сила и запретная магия. И теперь говоришь это краснее от стыда. Да я горд одним знакомством с тобой. Ты живая легенда Эрфирая». «Вэль, я серьезно посмотрела в лишенные золота глаза. Я затащила тебя в неизвестный мир, где мы беспомощны и беззащитны. Я никогда не заходила так далеко. Не знаю, чего нам ожидать. Не могу даже вылечить тебя, как привыкла, одним прикосновением. Мне страшно, Вэль». «Не бойся». Он стиснул мою руку. «Главное, мы живы. Я вообще очень живучий. Мы выберемся. Немного отдохнем и пойдем знакомиться с этим местом. Возможно, найдем помощь у местных магов. Мне уже гораздо лучше». Я скептически покосилась на его заострившееся лицо с запавшими глазищами и ввалившимися щеками. Видимо, мой взгляд был весьма красноречив, потому что маг как можно незаметнее вздохнул. «У меня фляжка в кармане. Ты пить хочешь?» Покачав головой, что забрало остаток его сил, Вэль устало откинулся на кочку. Я пристроилась рядом. Возможно, более мудрый в моем случае постарался бы разведать местность, но я прекрасно понимала, что в полностью незнакомом мире, лишенная дара, я не только рискую заблудиться, но и потеряю своего спутника. Пока мы вдвоем, мы можем хотя бы поддерживать друг друга. «Постарайся заснуть», — попросила я. Маг через силу улыбнулся, едва заметно, краешком губ. Ожоги должны были зверски болеть. Обычно на восстановление уходит 5, от силы 10 минут. Но это дома и под заклятием. Что будет в чужом мире без магии, не представляю. Все, что я могла, поудобнее пристроить Веля, приложив к его ладоням надерганный тут же прохладный мох. Он мужественно старался не стонать, но скоро провалился в беспамятство. Я даже обрадовалась. По крайней мере, один из нас не терзается. Я сидела, держа его голову на коленях, прислушивалась к звукам чужого леса. Где-то осторожно пробирался маленький зверек. Щебетали невидимые птицы. Раз послышался далекий вой, но ни разу я не услышала ничего, что дало бы надежду на присутствие человека или хотя бы отдаленно похожего на него. В книгах по запретной магии, что я с таким рвением изучала, было упоминание, что все миры изнанки, или, правильнее, варьерры, связаны между собой. И если чужая магия в них бессильна, то Велиара со временем способна слиться с любым миром. Время. Сколько должно пройти? День? Месяц? Год? Я не ощущала абсолютно ничего. Пустота. Неужели так чувствуют себя остальные люди? Не разделяют стремления ввысь деревьев, не испытывают неги согретой солнцем земли, не радуются ликованию беззаботных птах, не делят чью-то боль. Кажется, я дремала. Во всяком случае, наступившие сумерки застали меня врасплох. Только что меня окружал полумрак, и вот взгляд уперся в кромешную темноту. Ночью звуки стали тише и страшнее. В каждом шорохе мне чудилась угроза, за каждым хлопаньем крыльев – нападение. Незнакомый лес неведомого мира жил весьма насыщенной жизнью. Прямо надо мной оказалось дупло с семейством птиц, похожих на сов, насколько нарисовало их мое воображение. Рассмотреть что-либо во мраке было невозможно, я только прислушивалась, затаившись, к их домашней возне и ворчливой перебранке. Так необычно было слышать кого-то и не ощущать. Воплотившаяся мечта 6-летней Дины, измученная эмоциями окружающих ее сотен людей. Я начала мерзнуть. Хорошо еще, что я не успела переодеться к лотерее, и на мне были привычные и довольно теплые штаны и рубашка. Славно бы я смотрелась на мху в парадном туалете. Подсев поближе к Велю, я чувствовала, как от Рианца идет поток тепла. Невольно я прижималась все ближе и ближе, пока не поняла, что стремительно проваливаюсь в сон.